Я всю зиму писал очередную книгу, закончил ее в марте, почти сразу уничтожил. Не потому, что был недоволен написанным. Напротив, мне кажется, я отлично справился. Я люблю и умею рассказывать истории, я в ладу с языком, хотя университетские преподаватели очень старались нас рассорить. Впрочем, я быстро сбежал. Словом, я пишу неплохие книги, даже первый роман был ничего, а с тех пор я написал еще 5 и многому научился, набил, так сказать, руку. Я уничтожаю написанное вовсе не потому, что недоволен собой. Вполне доволен. Но просто написать качественный текст слишком мало. И без меня куча народу так делает. Число писателей скоро сравняется с числом читателей. Слов, размноженных типографским способом, становится все больше. А ведь некоторые еще и в интернет свою писанину выкладывают. Страшно вообразить. Прежде чем начать суетиться с публикацией своей книги, я должен убедиться, что она нужна не мне и не читателям, которые, я не сомневаюсь, найдутся. Дурное дело нехитрое, вон даже у сетевых граммофонов есть свои поклонники. А вообще, настолько нужна, что реальность придет в движение, дивным образом переменится и примет экстренные меры, чтобы сохранить это бесценное сокровище. Иными словами, я всякий раз даю своим книгам шанс проявить свою волю к жизни, но ни одна из них его не использовала. Мои книги хороши, но, по большому счету, не жизнеспособны, а малый меня не интересует. Дописав книгу, я распечатываю ее на принтере, а потом неторопливо, со вкусом сжигаю распечатку в камине, если он есть под рукой. Если нет, можно развести костер во дворе. Собственно, 3 раза я именно так и поступал. Это некрасивый жест непризнанного гения, возжелавшего наказать жестокий мир, а просто первое предупреждение. Книга должна понять, что ее ожидает, и начать бороться за свою жизнь. Повернуть колесо судьбы таким образом, чтобы я не смог или не захотел приступить к следующему пункту программы. Но они никогда не защищаются. Ничего не происходит. А ведь я не жду чудесных знамений. Я готов обойтись без огненных словес в небесах и волхвов, рыдающих под дверью. Я был бы вполне удовлетворен, скажем, телефонным звонком бывшего приятеля, который за годы разлуки стал директором издательского дома и теперь в поисках свежего материала обзванивает знакомых. «Старик, ты случайно не собираешься написать книгу? А то сейчас все пишут, вот я и подумал, вдруг ты тоже?» Впрочем, и это не обязательно. Мне бы хватило автомобильной аварии. Оказавшись в больнице с сотрясением мозга или переломом какой-нибудь полезной конечности, я бы понял, что книга оказалась достойным противником и сделала упреждающий ход, попыталась уничтожить меня, спасая свою шкуру. Не то чтоб я большой любитель больницы переломов, но случись со мной такая беда, я бы преисполнился уважения к своему созданию, а это дорогого стоит. Ну, ничего подобного ни разу не произошло, и вообще ничего. Напротив, после того, как я сжигаю распечатку, моя жизнь становится на диво спокойной и размеренной, как эпизод из кинофильма «Татарская пустыня», признанный чрезмерно скучным даже на фоне прочих и безжалостно вырезанный при монтаже. «Татарская пустыня» в русском прокате «Пустыня Тартари», 1976 год, фильм режиссера Валерио Дзурлини по одноименному роману Дино Буцати. И книга, и фильм наполнены ожиданием грядущей великой битвы при почти полном отсутствии действия как такового. Вот поэтому несколько дней спустя я сохраняю файл на каком-нибудь компактном носителе и удаляю его из компьютера. И из корзины тут же удаляю, ясное дело. Настолько-то моей пользовательской грамотности хватает. Выждав еще несколько дней, я кладу в карман этот самый компактный носитель, сажусь за руль и еду куда-нибудь за город. В этот момент книге очень легко за себя постоять. Даже аварии не требуется. Достаточно не спаслать мне сурового и неподкупного гаишника или забавного попутчика, который расскажет поучительную историю, или взбалмошную попутчицу, которая втянет меня в какое-нибудь идиотское романтическое приключение. В конце концов, можно просто перекрыть трассу по прихоти очередного правительственного кортежа. И я не безнадежно туп, я умею внимательно слушать реальность, когда она разговаривает со мной. Но реальность молчит. Я благополучно добираюсь до какого-нибудь живописного водоема, на дне которого находит последний приют горемычная дискета с файлом, а я возвращаюсь домой. Выждав еще несколько дней, я вызываю мастера и требую заменить жесткий диск моего компьютера. Да-да, в превосходном состоянии, спасибо, я в курсе. А теперь замените его, пожалуйста. Я не умею восстанавливать уничтоженные файлы, но знаю, что это теоретически возможно, поэтому иду на жертвы. Мало того, что деньги трачу, так еще и выгляжу как идиот. Впрочем, я и есть идиот. Чего уж там. После церемонии погребения жесткого диска в ближайшем канализационном люке я говорю покойной книжке «Ну и дура!» и с легким сердцем беру за новую, сразу или какое-то время спустя, ну, как получится. Карл знает, чем я занимаюсь на досуге и как поступаю с горемычными рукописями. Я изложил ему свою теорию после того, как уничтожил первый роман. Тогда я вовсе не был уверен, что поступаю правильно. А в таких ситуациях лучшее средство — спор с достойным собеседником. Оппонента, как правило, убедить не удается, зато себя самого вполне. А мне того и требовалось. Карлу можно рассказать о чем угодно. Он всегда готов с интересом слушать и спорить, но чем бы ни закончился разговор, он никогда не мешает мне поступать по-своему. А сейчас он говорит: «Все-таки очень жаль, что ты ни разу не дал мне почитать. Думаешь, не понравится? Заклюю зря. Когда это тебя клевал?» «Я не думаю», — говорю я. «Скорее боюсь, что тебе понравится, и ты меня отговоришь». «Погоди», — хмурится Карл, — «но разве ты не этого все время ждешь? В смысле, что тебе, наконец, кто-то или что-то помешает?» «Ну да», — растерянно соглашаюсь я. «Я хочу сказать, что будет нечестно, если этим самым человеком окажется Карл. Получить помощь от него слишком просто. Ему нравится все, что я делаю. Он всегда на моей стороне и всегда готов помочь. Быть сыном Карла все равно, что иметь полезные знакомства в небесной канцелярии, но пользоваться этим преимуществом, решая по-настоящему важные вопросы, как-то, ну, нехорошо. У нас в классе училась дочка завуча. Славная, кстати, была девчонка, но звезд с неба не хватало. Естественно, на всех экзаменах ей доставался единственный билет, на вопрос которого бедняжка могла хоть что-то ответить. Все это видели, все понимали, почему так. Зла на нее не держали и даже не шибко завидовали. Быть дочкой Ларисы Владимировны — то счастье, но выглядело это, прямо скажем, некрасиво. Я так не хочу. Но вместо того, чтобы сказать все это, я молчу, как рыба, потому что в глубине души сам страшно жалею, что не стал показывать свои книги Карлу. Все думал, вот если бы он сам попросил, а он тактично помалкивал. Мы, конечно, друг друга стоим, чего уж там. Помнишь анекдот про человека, который ежедневно молил Господа не спаслать ему выигрыш в лотерее, спрашивает Карл? Ага. В конце концов, отверзлись небеса, и Бог сказал ему: «Поц, купи билет!» «Понимаю, почему ты спросил. Но знаешь что, на месте Бога я бы дал ему этот совет в первый же день. Чего тянуть? И только не говори, будто Богу в голову не пришло, что мужик такой болван. Он всеведущ, должен понимать». «А знаешь, ты прав. Я никогда не смотрел на проблему с такой точки зрения», — неожиданно согласился Карл. «Тем более, что правило «лучше поздно, чем никогда» работает только в тех случаях, когда не слишком поздно. Вот то-то и оно. Рассказывай лучше про свое дело, в смысле про мое. Интересно же». «Ключ», — сказал Карл. Только не падай. Кажется, нашелся ключ от двери в подвале. — Нашелся? — недоверчиво переспросил я. — Ну, ничего себе! Так не бывает. — Не бывает. Но я почти уверен, что это он. У Карла особые отношения с ключами, в смысле, что он их коллекционирует с детства. Первый свой ключ он нашел, когда еще в школу не ходил. Обычный ключ от чужой квартиры, каких много, из тусклого желтого металла. Карл, начитавшийся сказок, решил, что ключ сделан из чистого золота, и приволок его домой. Фрида, непутевая институтская подружка его матери и лучшая в мире няня, с которой он тогда жил, не стала разочаровывать ребенка. Предложила хранить ключ в специальной шкатулке, дескать, именно так и следует поступать с сокровищами. Постепенно в шкатулке появились другие ключи. Карл то и дело их находил и волок домой, все подряд, невзирая на цвет металла, благо знал из книжек, что кроме желтого золота есть еще и белое серебро и загадочное платина, которое вообще не пойми какого цвета, зато ценное чрезвычайно. Шкатулка быстро заполнялась трофеями, но тут Фрида купила на барахолке ветхий кованый сундучок, ясное дело, божило, что пиратский. И Карл принялся собирать ключи с удвоенным рвением. К моменту поступления в консерваторию он был счастливым обладателем 3 с лишним тысяч ключей и почти утратил интерес к детскому увлечению. Но однажды полез с приятелями исследовать пустой, предназначенный на снос дом, и нашел там удивительную штуковину, отдаленно напоминающую ключ, стержень с бороздками на обоих концах. Заинтересовался. Пошел в библиотеку, перерыл кучу книг, выяснил, что ему в руки попал двойной ключ-паспорту, изготовленный в самое позднее, в начале XIX века. Информация о ключах-курьезах, который, по ходу дела, переполнилась его голова, хватило, чтобы снова разжечь угасший интерес. Так Карл стал настоящим коллекционером. Не собирателем мусора, но охотником за сокровищами, Фрида как в воду глядела. Сокровищ он собрал немало. Я ни черта в этом не понимаю, но время от времени делаю посильные вклады в его коллекцию. По большей части подозреваю фуфло, но пару раз мне повезло. В частности, редчайший ключ-пистолет, который Карл датировал 50-ми годами позапрошлого века, моя находка. Результат первой и последней вылазки на парижский блошиный рынок. Голова у меня там разболелась страшно, как всегда случается в людных местах, но ключик цапнуть я успел. Еще отыскать бы мастера, способного привести его в рабочее состояние, но, боюсь, что таких уж не осталось, хотя Карл не теряет надежды. С годами Карл, как и следовало ожидать, снова охладел к своему собранию. Еще удивительно, что он столько лет продержался в состоянии азартной алчности. И тут услышал от кого-то из приятелей душещипательную историю. Дескать, потомки изгнанных из Испании в конце 15 века евреев до сих пор хранят ключи от своих тамошних домов. Карла почему-то проняло. «Какая стойкость, какой поразительный оптимизм!» — говорил он. 500 с лишним лет таскать за собой ключи от дома, из которого выгнали твою семью, и ведь ни тени надежды туда вернуться, а все равно. Он бросился проверять, оказалось, да, действительно исторический факт. Даже сейчас остались такие семьи, чтящие традиции, а некоторым не повезло с потомками, их ключи уж давно гуляют по частным коллекциям. И те самые дома в Толедо и Лусейне стоят до сих пор, не все, ясное дело, но многие стоят, и, конечно, Карл желал во что бы то ни стало раздобыть ключ от одного из этих домов, а потом поехать в Испанию и отправиться по заранее известному адресу. Эта идея захватила его целиком. — Ну ладно, — говорил я, — ну, предположим, ты найдешь ключи и дом. Что дальше? — Неужели ты думаешь, первые хозяева за 5 с лишним веков ни разу не собрались сменить замки? Мои скептические расспросы, как и следовало ожидать, не остудили его пыл. «Неважно», — говорил Карл, — «сменили они замки или нет. Просто привезти ключ домой — это уже ого-го, какое событие! Думаю, он будет очень рад туда вернуться, даже если замки сменили, подумаешь, замки». «Ключ будет рад! О, да, это типичный для Карла аргумент. Рядом с ним я ощущаю себя фантастическим занудой и лишенным воображения, но даже это почему-то совершенно не обидно. Рядом с Карлом всегда думаешь, какой я дурак. И, Господи, как же это хорошо, при том, что смирение мне, прямо скажем, не свойственно. Он, по-моему, 3 года искал ключ от одного из этих старинных кастильских домов и нашел-таки. И при первом же удобном случае повез его на родину. Подробности я толком не знаю, потому что Карл особо не рассказывал, но вернулись они ужасно довольные, и Карл, если верить ему на слово, ключ. С тех пор Карл помешался на расследованиях, разыскивает дома, двери которых когда-то отпирались ключами из его коллекции. И от новых экземпляров, конечно, не отказывается, при условии, что есть хоть какой-то шанс вызнать адрес. И когда в его плотном концертном графике возникает хоть какой-то просвет, едет смотреть очередную находку с соответствующим ключом в кармане. Это обязательный ритуал. И, по-моему, самое большое удовольствие, которое с лихвой окупает все его хлопоты и траты. Он ж возил свои ключи в Амстердам, Львов, Нанси, Брюгге, Гранаду, Петербург, Вену, Краков, Париж, Флоренцию, Антверпен и еще куда-то, всего сейчас не припомню. Говорит, хозяева домов всегда позволяют ему войти, еще ни разу не отказали. Некоторые особо дотошные показывают, как все раньше было устроено, и рассказывают, что успело случиться в доме за прошедшие века. Но таких, конечно, мало. Люди редко всерьез интересуются историей дома, в котором живут. Их любопытства как раз хватает, чтобы выслушать сведения, которые удалось собрать самому Карлу, если уж он пришел и не прочь поболтать. Правда, вот открыть дверь своим ключом Карлу пока не удалось. Ничего удивительного. Когда в доме появляются новые хозяева, обычно они первым делом меняют замки. Зато в Толедо ему все уши прожужжали рассказами о молодой израильтянке, которая прямо во время экскурсии сверилась с какими-то записями в блокноте, достала из кармана ключ, открыла им заднюю дверь старинного дома и грохнулась в обморок от избытка чувств. Карл говорит, ему эту историю за 2 дня 5 раз рассказали. В отеле, в еврейском музее и в нескольких кафе. Так что ясно, что это просто местный байк для туристов, а все равно. Поиски ключей, тем более домов, дело непростое. Но как раз этому Карл только рад. Все остальное ему слишком легко дается, само в руки идет. А тут, наконец, нашел по-настоящему трудную задачу. В его коллекции сейчас, если не ошибаюсь, 21 ключ с адресом и историей. Останавливаться на достигнутом Карл, понятно, не собирается. Но вот 3 года назад под хвост ему попала совершенно особая вожжа. Имя этой вожжи — дверь в подвале. Дверка и правда та еще. Подвал-то его собственный. Войти туда можно прямо из кухни. Сперва, когда Карл с Ренатой сюда переехали, они этим помещением не пользовались, даже ремонтировать не стали, решили, к чему лишние хлопоты, места в доме и так предостаточно. Потом Рената купила велосипед, ну и он прекрасно помещался в коридоре, никому не мешал. Когда велосипедом обзавелся Карл, в коридоре стало тесновато, но осваивать подвал им по-прежнему было лень. А потом приехал я и тут же припер в дом 3-й велосипед. Перебор хором завопили Карл и Рената. Или волоки его наверх, или разбирайся с подвалом. Я из тех предусмотрительных лентяев, которые готовы один раз даже как следует поработать, если это гарантированно избавит от будущих хлопот. Несколько раз в день таскать велосипед на второй этаж по узкой лестнице — то еще удовольствие. Поэтому я отправился разбираться с подвалом в надежде, что там нет ничего, кроме пыли, для борьбы с которой обычно достаточно нескольких минут и мокрой тряпки. Я даже в лучшие времена ни разу не решился нанять домработницу, совершенно не переношу чужих людей на своей территории, так что поневоле пришлось освоить элементарные навыки уборки помещений. Однако подвал оказался своего рода филиалом Авгиевых конюшен. Он был забит строительным мусором, пестрым тряпьем, поломанными детскими игрушками и прочими историческими ценностями. Некоторое время я обреченно взирал на этот культурный слой, а потом решил, ладно, поиграю в археолога, пусть будет хоть какая-то польза от меня в этом благословенном доме. Часа через три, когда я сложил в мешки и вынес на помойку большую часть мусора, труды мои отчасти окупились, по крайней мере, разбираться с остатками барахла оказалось довольно увлекательно. Я нашел стопку ветхих книг на разных языках, несколько древних фарфоровых кукол, чудом уцелевших под немилосердными жерновами времени, коробку из Монпансье, где хранились пуговицы, керосиновую лампу, разрозненные остатки коллекции минералов, пачку старинных открыток с трогательными посланиями на обороте и ржавую губную гармошку, которую Карл уважительно назвал «сосуд гудебный» и тоже утащил куда-то к себе. А у дальней стены обнаружилась огромная, примерно в 1,5 на 2 метра, картина на перекошенном подрамнике. Один взмах тряпкой, из-под толстенного слоя пыли проступили краски. Рената с порога, наблюдавшая за моими раскопками, заверещала: «Убери руки, дай сюда, ты все испортишь!» И мы поволокли таинственное полотно на кухню. В глубине души я не сомневался, что сейчас состоится очередное показательное выступление Карловой удачи. Выяснить, что мы нашли неизвестную доселе картину Рембрандта. Ну или чьи там шедевры положено находить в собственном подвале счастливчиком вроде моего батюшки. Однако не тут-то было. В наши руки попала одна из самых отвратительных халтур за всю историю человечества. Картина изображала зверски осклабившихся сталеваров, вступивших в непростые профессиональные отношения с доменной печью, и была написана столь скверно, что Рената схватила за голову. Карл малодушно дезертировал в кабинет, а я спешно поволок творение неизвестного гения на помойку, содрогаясь от стыда при мысли, что соседи могут увидеть нас вместе, меня и сталеваров. Но милосердный Господь не допустил моего позора, и с тех пор я его вечный должник. А вернувшись в подвал, я обнаружил в дальней его стене кованую дверь. Явно старинной работы. Раньше ее закрывала картина, а теперь только слои пыли и хлопья паутины, которые я тут же ликвидировал. Некоторое время молча рассматривал полустертое изображение трех суровых женщин, глядящих в разные стороны. Одна держала в руках ключ, другая — факел, третья — кинжал. У их ног возлежали уродливые псы и ползали змеи. Над головами размещался круг, символизирующий то ли солнце, то ли полную луну, то ли просто цикличность времени. А налюбовавшись вдоволь, я пошел звать Карла. Наблюдая за его реакцией, я начал понимать, что моя находка, пожалуй, покруче неизвестного Рембрандта. Карл эту дверь разве только не расцеловал, да и то, думаю, потому что решил, что они для этого еще недостаточно близко знакомы. — Похоже, у нас в подвале поселилась Геката, — наконец сказал он, — владычица порогов, перекрестков и пределов всех тех мест, где смыкается наше и иное. Именно так и изображали древние, единый, в трех телах с факелами, змеями и псами, и ключ, главный ее атрибут. Ты сам не понимаешь, что нашел, Фил, и я тоже не понимаю. Пока. В конце концов, Карл выпер меня из подвала, сказал, уборка подождет, потом объясню, все потом. А после обеда позвал наверх пить кофе и объявил. Только не падай, но я датирую эту дверь концом 15-го, началом 16-го века. Падать я, конечно, не стал, но ушам своим не поверил, потому что дом построен в 1902-м. Какой к чертям собачьим 15-й век? Ну или 16-й, без разницы. Я тоже не понимаю, кивнул Карл. Но факт остается фактом. Дверь на несколько столетий раньше дома, а символика изображения и вовсе на тысячелетие. В 15 веке, прямо скажем, немного нашлось бы охотников изображать у себя на дверях языческих богинь. Надо думать, кто-то из бывших хозяев нашего дома собирал редкости или просто случайно заполучил ту дверь, приволок в подвал и зачем-то вставил в стену. Да-да, там за дверью капитальная стена, никаких пустот, я простучал. Дверь просто декорация, никуда не ведет. — А смысл? — изумился я. — Какой в этом смысл? — Никакого, — согласился Карл. — Это нравится мне больше всего, особенно в сочетании с изображением Гекаты. Пошли, покажу кое-что.